Благодарю вас, Пане, что поделили нас зрители, братья и сестры, Святой. Известен нам как целитель, именно чудотворец. В христианской церкви есть немалое число людей, которые в земной жизни прославились врачеванием болезни. Подавляющее большинство из них были при жизни врачами в обычном понимании слова, изучали врачебную науку. Но, уверовав во Христа, добавляли к своим естественным научным знаниям, ко всем притиркам и мазям, ко всем этим лубкам и повязкам, ко всем припаркам и настоям травным, добавляли непременно молитву, и мы не знаем, что сильнее целило, вернее знаем. Если без молитвы, значит, они бы это делали, то не было бы таких чудодействий. А так, значит, молитва открывала двери для благодати, и люди исцелялись от самых разных недугов. И имена этих святых целителей, чудотворцев, самые главные это такие. Это Краспотелеимон, Ямалай, священник его научивший вере, он тоже целителем считается. Трифон, Косма, Дамиан, было три пары братьев Косма и Дамиан и в Риме, и в Азии, и в Африке. Все врачи и все мученики, страстотерпцы. Кир, Иоанн, Пантелеимон, Ермолай, Самсон, был такой странноприимец, чудотворец, целитель. Наш с вами покровитель Агапит Печерский, лаврские монахи, Дамиан, Ипатий, Пимен, исцелявшие при жизни множество больных, святой Лука, исповедник, и много других еще. И Пантелеимон тоже среди них. Это люди, которые прославили Бога в начале своей жизни, потом Бог дал им благодать в награду, подарил им самого себя, как бы скажем так, в награду за добродетельную жизнь, Христос дарит себя самого. Христос входит в человеческую жизнь, вмещается в человека и хорошо человеку. Как апостол Петр говорил на Фаворской горе, говорил, Господи, добро есть нам где быть. То есть, нанося в себе Христа и будучи близ Христа, человек очень хорошо. И впоследствии уже став как бы таким проводником благодати, таким источником, они совершили много разных благодеяний роду человеческому. Иисус Христос говорил в Евангелии нам такие слова однажды, что верующий в Меня дела, которые Я творю, и Он сотворит. И больше этого сотворит, ибо Я к Отцу Моему гряду. Дело в том, что необходимо человеку действительно ощутить благодать для того, чтобы переменить свою жизнь. Да и к тому же человек слишком черст бывает и без чудес веровать не хочет. Тоже Господни уста сказали такие слова, что если чудес и знамения не увидите, то не будете веровать. То есть, с одной стороны, чудеса – это значит, проявление могущества Божия для сокрушения окамененных черствых сердец. То есть, Господь сокрушает гордыню человечества через явление своего могущества. С другой стороны, чудеса – это милость Божия к роду человеческому. Скажите, что мы просто нашу подальше. Это милость Божия к роду человеческому. Пантелеимон был совсем юноша. Видите, на иконах он изображается без усов, без бороды. Это не потому, что он брился, а потому, что возраст его был юн. И, занимаясь врачебной наукой, он имел отцу своим язычником, но человека доброго. А мама его была христианка Евула, ее имя, и она тоже во святых, тоже в календаре имя есть, она почитается среди святых рабов Божьих, которые достоверны, мы знаем, они на небесах. Они с Господом в Небесном Иерусалиме. Мама учила его благочестию, простите, а он, значит, до некоторого возраста, конечно, слушал так, но не особо так не преклонял своего уха к этому. И потом, как говорит нам его житие, некий священник по имени Ермолай привлек его к закону Божьему, беседой какой-то разумной, такой часто брал к себе, и с ним разговаривал с ним, говорил ему о Христе, о вечной жизни, о том, как надо жить, чтобы вечную жизнь достигнуть. И Пантелеимон его слушал внимательно, но сомневался, и так это все рассуждал себе, как бы оно было. И однажды случилось так, что он увидел на улице укушенное ядовитой змеей дитя, которое вот буквально вот только скончалось, и мать скорбящую возле него. И он сделал экзамен такой, что ли. Если Христос вправду такой жизнодавец и чудотворец, как мне сказал Ермолай, то значит, он решил проверить. И воззвал ко Христу, значит, исцели это дитя, с тем, чтобы если это так будет, то это да, я всю жизнь тебе отдам. И вы знаете, это была, видимо, очень глубокая молитва, то есть был вопль всего человека. И человек, знаете, часто молится половиной своей какой-то, или какой-то частью своей, или третью своей какой-то. То есть часть человека молится, а часть человека там не молится. А может быть, пол человека верит, а пол человека сомневается. И в человеке это происходит очень часто и постоянно, можно даже сказать. Собственно, это и есть борьба человека с самим собой, когда он должен достичь полноты веры, должен закваситься верой, чтобы не было сомнений в человеке, чтобы он был весь чист, весь светел. И молитва, как правило, такие, может быть, раз в жизни, два раза в жизни бывает у человека такое состояние, когда он весь превращается в молитву. Весь вопль, весь крик, весь огонь. И он нет ни одной мысли посторонней, он весь устремлен вот к Богу. Это обычно бывает в период опасности или в период какого-то тяжелого испытания, может быть, в период какого-то переживания о ком-то, в период боли, может быть, какой-то физической или нравственной боли. Вот тогда человек весь начинает молиться. Это, собственно, те драгоценные редкие минуты настоящей молитвы, которые бывают у человека в жизни. Все остальное – это лишь приготовление к молитве. Там, как бы, такое некие изображения молитвы, может быть, такое. А как это было в истории Израиля, когда Моисей уводил людей из египетского плена, помните, и это такое очень яркое событие, когда на горизонте показались кони фараона, колесницы, конница, поднимающая, значит, впереди перед ними водная преграда, затока это морская, это Красное море, и возле него, возле Моисея 600 тысяч людей, не считая женщин и детей. То есть 1,5 миллиона, то и 2 людей, и там войско стремится истребить их всех, со злобой догоняет их. И Моисей молится в это время. И причем он стоит перед этим морем, между людьми и морем, и ничего не говорит. Уста его молчат, но в это время весь Моисей превращается в крик. И он такой, значит, молится Богу, что же делать. И Господь ему говорит, что ты вопишь ко мне? Хотя в Библии там написано, Моисей ничего не сказал. То есть у него уста молчали. А Бог говорит, что ты вопишь ко мне? И он вопил внутри. То есть весь Моисей в это время молился. Он говорит, простри жезл твой на море. И Моисей простер, и вода начинает разделяться, и стена становится справа и слева, и народ уходит. Значит, такой. Ну, эту историю вы должны хорошо знать, потому что это одно из главнейших событий мировой истории. Мы когда читаем каноны или поем каноны, вот перед причастием, там на утренне поем каноны, то первая песня любого канона, она посвящена воспоминанию перехода евреев через Красное море. Яко по суху пешешествовал Израиль по бездне стопами, гонителя фараона, видя потопляемо, Богу победную песнь поим вопияш. Это мы читаем в покаянном каноне, там на панихиде поем, там, или на море черную пучину, невлажными стопами, древний пешешествовал в Израиль и так далее. То есть, любой канон вы берите, и первый Ирмос это про переход евреев через Черное море. Это настолько важное событие, что церковь ее вспоминает каждый день раз по 15, по 20. Вот. Так вот, я это к тому, что говорю, что бывает, человек молится, вот весь превращается в крик, весь в вопль. И я думаю, что это была одна из тех молитв, когда Пантелеймон поставил свою жизнь на карту. Видимо, он был очень человек твердый и нелукавый, и прямодушный. Или так, или не так. То есть, если да, то я весь твой. Если нет, то значит я не твой. И это молитва его за это ребенка укушенного привела к исцелению этого дитяти. Дитя ожило, и Пантелеймон, не сомневаясь, отдал себя Иисусу Христу. Ермолай еще его наставлял и учил долгое время. Там любопытное такое есть в одном из житий, так описывается. Он пропал, а Пантелеймон был придворным врачом. И, чтобы вы понимали, Римская империя была огромна. Это была вся сегодняшняя Западная Европа, весь Евросоюз. Плюс все Балканы, плюс там еще дальше, там до Дуная, плюс Британия, плюс кусок Северной Африки. Это была огромная империя. Огромная. При том, что не было же средств коммуникации и связи сегодняшних, правильно? Не было же телефона, телеграфа, не было почты, не было быстроходных способов передвижения. И при этом всем это была огромная империя, связанная дорогами, почтовой связью, общим налогообложением, армейскими, значит, подразделениями, структурой административной, префектами, наместниками, начальниками разными и так далее. Была очень сложная такая система такая. И ей было трудно управлять. Потому что она была огромна. На каком-то этапе истории Римскую империю для удобства управления разделили на две части. На западную часть и на восточную. И у западной и восточной части были свои начальники. Так называемый император был Восточной империи, император Римской империи, Западной империи. Значит, потом у каждого из них был еще такой, значит, цезарь такой, соправитель такой. Четверовластие такое было. В каждой из частей империи был, значит, император и его помощник. Император и его помощник. И вот восточная часть империи управлялась из города Никомедия. Это была восточная столица империи. А западная столица империи был Рим. Потом, когда Константин царь уже в 4 веке вот, значит, победил Максентия, когда он стал императором, единовластным императором всей Римской империи, он решил создать новую столицу, создал для себя город в честь себя, Константинополь. И тогда из Никомедии перешла столица в Константинополь, восточная часть. А вот когда жил Пантелеимон, как раз, значит, еще Константинополь не имел этой власти, а я не знаю, даже был ли он еще тогда. По-моему, вряд ли он и был. Это еще было до того. Это было, кажется, начало 4 века. И вот Никомедия, это город, где жил Пантелеимон. В Никомедии был царский дворец, царская префектура, там администрация, прочее, прочее. Значит, и он был придворным врачом у царя. И когда Ермолай забрал его к себе, чтобы с ним научить его верить, то он пропал из дома и пропал из дворца. Когда его потом нашел отец, он пришел домой, отец говорит: где ты был, сынок? А он говорит: я был у царя. У царя заболел очень дорогой больной. И я его лечил и вылечил. А в это время он был с Ермолаем, там его крестили. Ермолай его крестил, и причащал, и учил, и они молились вместе. И он имел в виду под царем Иисуса Христа, был у царя, а больным имел в виду себя, потому что он был болел, пока Христа не знал, как бы духовно, а теперь вылечил. Так папе сказал. А когда он пришел к царю, царь говорит: где ты был? Он говорит: отец мой купил мне имение, а я его изучал. Ходил, обсматривал там, значит, да? Вот. Имея в виду Отца Небесного, который купил нам всем, дал нам всем Царство Божие, и надо его высмотреть, обследовать, понять, что там, где там, как бы, значит, такое, и тогда уже, значит, вступить в обладание этим царством. То есть он не обманул ни отца, ни царя. Ну, каждый раз сказал правду, но правду только в виде притчи. Такое, вот думайте, как хотите. Значит, это, конечно, не призыв к тому, что вы лукавили, фантазировали, сочиняли разные истории, чтобы так, на манер такой, да, потому что не думайте, что это прямое указание на пример брать. Но бывают такие случаи, когда человек может, не обманывая системы, не говорить всей подноготной правды, а как-то вот так вот сказать духовную правду, ну и хватит себя, как бы, да? То есть. И вот с тех пор, как он уверовал, он продолжал лечить. И на иконе мы тоже видим его с агапитом, мы видим с травами, с травками, он травки собирал. Причем говорится, что он как бы тоже так обманывал людей, так по-доброму. Потому что он давал им траву, там какую-нибудь наварит куда травы, там какой-то настой, говорит: напей, а сам молится за него. А трава могла быть любая. То есть он исцелял людей молитвой, а делал вид, что он исцеляет их травами. Дескать, он травы знает. Он травы, может быть, там знал, наверное, бы люди раньше знали природу больше. Вот. Но, скорее всего, молился Богу за них, значит, а трава была такой: на. То есть на тебе таблетку, значит, а я помолюсь. Как бы человек съел таблетку, за него помолились, он выздоровел, как бы думает, что таблетка исцелила. Был такой. На иконах агапит с травами, а Пантелеимон с ящичком с лекарствами. Ложечка, ящичек такой, значит, там, видимо, какие-то были порошки всякие такие, которые он растворял людям там и давал кому-то как против каждой болезни. Но он еще начинал, видите, молиться за людей. И молитва была сильнее, чем эти все врачебные искусства. Люди исцелялись, и что после этого бывает? Догадаться нетрудно. Бывает, братья и сестры, страшная зависть со стороны всех тех, кто тоже является врачом. Когда один врач любит всеми, то все остальные начинают быть забываемы. Это не может остаться без зависти, а зависть не бывает без ненависти. Ну, а ненависть не бывает без всего остального. Поэтому Пантелеимон стал объектом нападок. Вот. И начали на него жаловаться, начали его осуждать и так далее. А к тому же в это время христианская вера была верой преследуемой и неразрешенной. Римская империя была чрезвычайно терпима в отношении всех религий. Хочешь кланяться там кому-нибудь там египетскому богу, какому-нибудь Тоту, кланяйся. Вот тебе место, значит, построй себе там храм, поставь себе идола этого Тота, значит, и служи там своей службе. Хочешь там, значит, служить, значит, этой самой вавилонской Астарте, служи. Вот тебе кусочек места, вот тебе, значит, поставь себе там идол этой Астарте, делай, что хочешь. Там, хочешь служить кому-нибудь африканскому богу, например, служи. Вот тебе, значит, что хочешь делать, только не христианство. Любому богу служи, а вот Иисусу Христу не служи. Такое была несправедливость такая. Почему мы почитаем так и любим царя Константина за то, что он прекратил это безобразие? Он, в принципе, поступил даже не как христианин, он поступил как честный юрист. Он сказал, что это несправедливо. Если мы все религии разрешаем, почему мы не решаем этим людям молиться Богу свободно, открыто и преследуем их за это? Он же не сделал христианство официальной религией. Он сказал: пускай христиане будут такие же, как все. Все молятся, пусть они открыто, пусть они тоже молятся открыто. Чем их преследуют? Это сделал Константин. А до него этого не было и было тяжело. Но эта тяжесть была тоже, получается, во благо. Потому что, когда религия преследуема, то в религию не залазят чужие люди. Когда человеку за его веру угрожает хотя бы подзатыльник, то уже половина лишних отсеивается. А когда за веру у него отнимут имущество, или сошлют его на рудники, или, значит, забьют в колодки, он будет грести там, где-то на галере, там веслом будет, пока не умрет от непосильного труда. А или еще что доброе ему жилы выпустят, значит, наружу, там, или сожгут его заживо, вот тогда в религии вообще чужих людей не остается. Никто лишний, никто чужой, никто любопытный, никто лукавый, никто там властолюбивый, не могут там затесаться. Откуда им там взяться? Если надо за свою веру заплатить, значит, страданием 100%, а еще, может быть, даже кровью и жизнью, рано или поздно. Поэтому гонения тоже имели свой большой смысл. Нельзя на гонителей там сильно ругаться, потому что они тоже в Божьих руках. Вот. Это касается всех гонений, в том числе и тех безбожных гонений, бывших в нашей стране. Это касается и будущих гонений, которые тоже непременно будут. Не бывало еще ни одного периода в истории, когда бы не было никаких гонений. Они бывают разные формы. Бывают тайные, явные, такие хитрые, такие бесхитростные, жестокие, менее жестокие. Но они бывают всегда, и это, в общем-то, нормальный режим жизни церкви. Это беды снаружи и беды снутри. Жизнь живет, церковь живет в режиме постоянных неприятностей. С тех пор, как Господь воскрес и вознесся и поручил церкви совершать миссию спасения, церковь живет в режиме постоянных неприятностей. Как апостол Павел говорит, беды снаружи и беды изнутри. Беды от врагов, беды от лжебратьев. Беды снаружи, беды снутри. Беды на море, беды на суше. Беды от того, беды от этого. То есть беды – это спутник церковной жизни. Это иногда бывает странно понять, потому что люди, находящиеся в миру, совсем в миру, они думают так, в миру все плохо, это все знают. Думают, ну, наверное, в церкви все хорошо. Потом, когда они начинают воцерковляться, попадают в церковь, углубляются в жизнь церкви, они, ой-ой-ой-ой-ой, что ж, да, куда бежишь, что делать? Вот. А это, собственно, на самом деле, в церкви тяжелее, чем где бы то ни было. В армии тяжело, в церкви еще тяжелее. С каким-то дураком начальником на работе тяжело, в церкви еще тяжелее. Потому что там, где большая цена твоего терпения, там на тебя больше нападений. Это же наша цена трудов в церкви, это же вечное царство, царство Божие, это вечная жизнь. Так что, братья и сестры, те годы, когда Пантелеимон был христианином, христианство было немногочисленным, но чрезвычайно дорогим. То есть это были отборные, скажем, войска, это была гвардия Иисуса Христа. Это не были, знаете, армия, она такая бывает разная такая, есть в армии там стройбат, например, там есть ракетные войска, там есть партизаны в армии, знаете, такие, как это называется, эти военнообязанные такие мужики по 35-40 лет, которых там призывают на пару месяцев послужить, такие ходят в тапочках, ничего не делают. Армия бывает всякая. Вот мы армия Иисуса Христа. Ну, у нас такая армия, как махнулся. Кто чем вооружен, кто лопатой, кто бинтовкой. А вот в те годы, значит, это была армия Иисуса Христа, в полном это были гвардейцы, понимаете? Гвардейцы настоящие. То есть один из них стоил 10, а 10 из них стоили 1000. И в это время вот, действительно совершалось великое. Пантелеимон был один из них. И потом отдельно там описывается история его страданий, называется он великомучеником, потому что его очень сильно терзали. Человека можно просто замучить, как, например, замучили Иоанна Предтечу. Затащили его в подвал, и там ему в темноте и в одиночестве никого не было. Отсекли ему голову, и все. Положили голову на тарелку и вынесли ее пепперующим. Вот тебе страдание лучшего из всех людей. Так умер самый лучший на земле человек после Иисуса Христа. А были люди, которых мучили на виду. То есть собирали людей, люди приходили смотреть. Ну, телевизора же не было, что смотреть было. И они ходили, значит, в театр, значит, на мчение. Когда злодея ловили, казнили, вот это все было интересно. Все ходили и смотрели. Последние публичные казни в Европе были отменены где-то в 60-х годах 19 века. Во Франции на улице казнили преступников до 1860-х годов. Вот, например, изнасиловал кого-то человека, его поймали. Ему ломали ребра на улице, и все собирались на это зрелище. Все смотрели. Была такая казнь ломания ребер, растягивали животом вверх. На дыбе такой, и свинцовой палкой палач ему ломал ребра. Он, конечно, умирал после этого, там, у него все внутренности отбивались, там все такое. И все приходили смотреть, все, весь город, всем интересно было. И такие, то есть в 19 веке еще, да, у нас, значит, такие вещи совершались публично, прилюдно, почти во всей Европе. Вот, к вопросу о гуманизме. Вот. Так вот, Пантелеймона мучили публично. Мучение всегда зрелище. Отворачиваются, потом опять смотрят. Опять отворачиваются, бы страшно, потом опять смотрят. И женщин было больше всех, между прочим. Вот психологи изучали этот вопрос. Публичные казни, повешения, отсечение головы и прочее, собирали сюда огромные толпы народа, и больше всего было женщин. Вот удивляйтесь, там, пожимайте плечами, там, не знаю, обижайтесь на меня, но так оно есть. Вот почему-то так оно есть. Если бы сегодня кого-то казнили на Майдане незалежности, я думаю, весь бы город собрался. Поверьте. Значит, а все остальные по телевизору посмотрели. Пантелеймона мучили на людях, и великомученики — это люди, которые терпели очень много, очень долго. И Бог укреплял их, и они терпели очень много. То, что одному человеку уже давно хватило бы для смерти, причем быстро. И эти страдания были проповедью, потому что люди удивлялись, почему они не умирают, почему не терпят. Люди удивлялись, да за что же такие страдания? Думаю, ну что такое, это же вот у нас, там вот на той стене икона Адриана и Натальи. Он такая супружеская двоица. И Адриан был такой письмоводитель. Это же не было беззаконное судилище. Там был юрист, был нотариус, там, значит, секретарь, там был тот, был этот. И ему допросы производили, записывали. Это же было правовое государство. И спрашивали. И вот он записывает этот Адриан за этими мучениками. Как они отрекаются от всего там имения, там, как они согласны умереть там, в страшных муках. Он их потом спрашивает. Слушайте, а зачем это надо? Что вы получите взамен? Вот вас поубивают, там, помучат, там, кто-то. Вам это зачем вообще надо? Он, просто ему интересно стало. И что вы получите вообще взамен? Я вот не понимаю, да? Да отрекись от этого Иисуса, да и... Ну что ты... Это ж ты, знаешь, ты страшно умрешь. И ему старики, молодые, женщины, дети, они ему говорят, понимаешь, мы тебе не можем объяснить, что мы получим. Ну, то есть это нельзя так вот рассказать. Как бы, ну вот, это надо знать, как бы почувствовать, как бы мы не можем от Иисуса отречься. Вот не можем отречься. Что там будет дальше, это другое дело, как бы мы не можем от Него отречься. Вот. И Он нам даст то, что мы даже представить себе не можем. И Он так беседовал, оно так его завлекло за собой, что он потом говорит, я тоже хочу с ними быть. Понимаете? Он сначала просто записывал это все, потом я тоже хочу. Это была такая эпоха такая, понимаете, когда одни страдали, другие смотрели. Думаю, что же он так мучается? Ну за что? И потом как-то им давало, Богом давалось, видно, есть что-то большее, чем эта жизнь. Настолько больше, что даже можно такие жестокие муки терпеть. И люди, наблюдая за страданиями мучеников, приходили к вере. Одни кричали, перестаньте над ним издеваться, он нормальный человек, он хороший, ничего плохого не сделал. Он не вор, не блудник, не убийца, он, что вы его мучите? Другие говорят, я тоже хочу быть с ними. Некоторые выбегали, говорят, и меня мучите, я тоже буду с ними, я тоже христианин. Вот. Это была такая особая эпоха. И Пантелеймон был как раз одним из таких людей. То есть его топили в море, он из моря вышел. Привязали камень на шею и бросили его с корабля в море. Потом, значит, корабль приплыл к берегу, а Пантелеймон вышел из воды. Его опускали в кипящее олово, и олово остудилось при прикосновении его тела к этому олову. То есть Бог показывал какие-то такие особые чудеса, значит, для того, чтобы другие веровали, и люди приходили к вере. А потом, в конце концов, ему отсекли голову, из его отсеченной головы потекла кровь, смешанная с молоком. Так пишется в этом житии, значит, и причем отсекли ему голову под деревом, под маслиной, и его кровь потекла на корни этого дерева, и потом плоды этого дерева пользовались целебной славой. То есть эти маслины люди ели и исцелялись от всяких недугов. Есть на Афоне, кажется, даже деревья, которые выросли из тех маслин, там еще которые вот, под которые усекли Пантелеймона, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. И так он закончил свою жизнь совсем еще юным человеком и стал славой и украшением Христовой Церкви. Его голова находится на Афоне, в Пантелеимоновом монастыре, так называемый русский Пантелеимонов монастырь на Афоне. Это главная святыня этого монастыря афонского русского православного. Значит, там сегодня праздник, и там у них такие большие торжества. Пантелеимон почитается покровителем всех флотоводцев и воюющих на море и на суше. Он такое покровительство много раз в боях и войнах православным императорам, там, царям и полководцам. И, конечно же, опыт Филипп прославляется. Он великий помощник и монашествующих. Он защищает и покрывает, в особенности монахов Афонской горы. Там его очень любят. Я вам это рассказывал, сейчас повторю кратко, что в небольшом итальянском городишке по названию Равелло находится кровь Пантелеймона, которую собрали во время его страдания. Одна из женщин собрала какой-то сосуд с кровью Пантелеймона. Это кровь, смешанная с песком, такой, конечно, такой, знаете, вот, и сохранила это, значит. Сосуд, сей сосуд претерпел разные такие приключения, и он сейчас водворился, уже давным-давно стоит в небольшой церквушке в честь Пантелеймона, католический храм в горах на побережье Средиземного моря, городок Равелло называется, и там эта кровь находится, примерно там где-то может быть, но я боюсь так точно сказать, скажу, где-то около литра примерно, может быть пол-литра вот такой где-то. На дне такой песок такой осевший, такой, про такое стекло, толстостенное стекло, как делали такие химические анализы, это римское стекло 3 века. То есть действительно, это то стекло, которое выплавляли в Риме, довольно грубое такое, мутное. Вот. И там эта кровь находится в алтаре над престолом, и она разжижается. Каждый год, примерно в июле месяце, она начинает как бы закипать. Она твердая, такая, как мастика такая. То есть примерно такого цвета, это как вот, скажем, такого, ну, наверное, я знаю, как вам сказать, такой не красного и не желтого, где коричневый, как мастика, может быть, так, вот такого цвета примерно. Не трудно за цвет назвать. Вот. И она, эта кровь такая в густом виде, такой именно как паста такая видна. А потом она начинает закипать, как бы оживать, и разжижается, и где-то как это разжижение происходит где-то несколько недель, потом она стоит жидкой там где-то неделю, потом опять почему-то загустевает, и опять твердая стоит до следующего года. Это бывает примерно в это время. Где-то начиная с июля она начинает оживать, где-то опять где-то к концу августа опять она застывает. А уже прошло с его страдания 1700 с крючочком, с остаточком лет. Вот. Кровь Пантелеймона. Эту кровь я видел собственными глазами. Ее разжижение я не видел, потому что это было уже осенью был в этом городе. Но видел эту кровь, и это зафиксировано, задокументировано, это видели миллион глаз. Вот такое, понимаете, одно из посмертных чудес святого великомученика Пантелеймона. Это как бы говорит о чем? Что жив Господь и живы души его угодников, как говорит Евангелие, что у Бога нашего нету мертвых, Бог наш есть Бог живых. Все они живы у Бога. Поэтому мы сегодня, собственно, и собраны благодаря Пантелеймону и храм в таком относительном многолюдстве по сравнению с обычной субботой. Сегодня людей, конечно, больше раза в два, потому что, видимо, Пантелеймон вас к себе позвал. Я желаю вам, братья и сестры, чтобы вы были услышаны в ваших молитвах. Наверняка вы многие молитесь о больных своих или о себе больном. Кто-то имеет в себе недуги носит, значит, кто-то переживает о чьей-то болезни, там, детей, там, близких, родных. Молитесь Богу всемогущему и просите Его угодников, чтобы они Богу тоже молились за вас. И дай Бог, чтобы ваши молитвы были услышаны. Сейчас мы почитаем еще молитву с Томом Пантелеймону. Пропоем, он еще, мы так сделаем, Наталья Петровна сделала тропарь, слава и ныне кондак, потом я почитаю молитву, потом пропоем величание, да, Пантелеймону. И дай Бог всем здравия, во-первых, душевного, которое проявляется в бодрости и радости, а потом и телесного. Что такое телесное здравие, вам объяснять не надо. А что такое душевное здравие, это бодрость и радость. Тоска и уныние, это признак душевной печали, душевной болезни. Ну и многое другое тоже. Вот. А телесное здравие это всем понятно. Не болит, что такое болит, не болит, это каждому известно. Давайте еще помолимся Пантелеймону.